Глава 12. Как себя правильно продать? Нью-Йорк. Приближалось самое депрессивное для одиноких людей время года — Рождество. С 23 декабря город вымирал, и оставаться у него в плену равнялось суициду. Ник до последнего надеялся уговорить Анну отметить Рождество в Мидоу-Хилл. Но Анна настояла, что они, как обычно, поедут к ее родителям в Нью-Йорк. И точка. Других вариантов не существует. «Таш, ты не знаешь, кто куда едет на Новый год?» Таш прогуливалась по Найтсбриджу, когда раздался звонок Анны. «Подожди секунду». Она подняла ворот пальто, чтобы ледяной декабрьский ветер не задувал ей в шею. «Знаю про Чарльза. Он везет Катю к своим родителям». Их пятничный поход в ресторан после дня рождения Анны завершился лишь в воскресенье, и то на условии, что Катя вернется к нему домой уже через день. Чарльз благородно предоставил ей весь понедельник, чтобы она успела завершить свои отношения с Сашей, но не успела бы передумать относительно так стремительно начавшихся отношений с ним. Расставание с Сашей было коротким. Катя послала ему сообщение, что она тоже хочет семью и желает ему, его семейству, всего наилучшего, и что квартиру со следующего месяца она будет оплачивать сама. Саша приехал к ней вечером с дорогущими часами Audemars Piguet в надежде все уладить, на что получил жесткий отпор. Последним его аргументом стала клятва расстаться с женой и жениться на ней. Катя парировала, что муж обманщик и муж гуляка в ее планы не входят. Потому что Катя не приняла часы, он понял, что она настроена очень серьезно и взамен потребовал назад все подарки, преподнесенные ей за все время их общения. Катя не без грусти рассталась с накопленными почти за год драгоценностями, но чувства к Чарльзу пересиливали все остальные чувства, в том числе и жадность. «А Каролина?» В голосе Анны чувствовалась надежда, что хоть кто-то уже спланировал Новый год, и ей не придется придумывать маршрут самой. Они с Марком летят на Сен-Барт. «Отлично», — перебила ее Анна. «Я сейчас узнаю, что там по отелям. Ты с нами поедешь? Куда ж мне деваться?» Вариант остаться в Лондоне на Новый год пугал ее не меньше, чем умереть от голода после отдыха на дорогущем курорте. «Тем более, что на следующей неделе я буду по работе в Нью-Йорке. Смогу прилететь прямо оттуда. Кстати, Франческо тоже что-то говорил про Сен-Барт. Я могу уточнить». «Давай. Я тогда оставляю тебя ответственной за организацию нашей поездки». И Анна повесила трубку. Франческо подтвердил свое желание быть в Новый год на Сен-Барт. После недолгой переписки с агентствами и гостиницами стало ясно, что за две недели до Рождества на острове остались лишь президентские номера по 8000 за ночь. «А почему бы нам не снять дом?» — по телефону предложила Анне Таш. «Если ты найдешь хороший, мы за. Ник, Таш предлагает снять дом». Таш услышала одобрительные крики Ника в ответ. «Родриго, мне нужна вилла на Сен-Барт. Срочно! С 26 по 5. Я знаю, это в твоих силах». Родриго Валеро был владельцем модных ресторанов в Лондоне и Нью-Йорке, старожилом Сен-Барт и был известен как человек, способный решать проблемы. Его связи простирались от популярных кинопродюсеров до принцев Саудовской Аравии. «Малыш, ты понимаешь, что это невозможно?» — прохрипел голос на другой стороне провода. Родриго только проснулся после бурной ночи. «Все хорошие виллы разобраны с лета. Сейчас декабрь». «Но ты же можешь. Зато я тебя и люблю», — прощебетала Таш. «Ладно, попробую. Но не обещаю». Таш успокоилась. Если за дело взялся Родриго, результат гарантирован. Через два дня, увидев на дисплее телефона имя Родриго, Таш улыбнулась. «Ты мне должна по гроб жизни. Удача явно на твоей стороне. Сумасшедшая Белла Бахтьер, как обычно, забронировала виллу, но не в состоянии ее оплатить. Бедолага мог потерять 100 тысяч евро и потому согласился на 80. Ты везунчик». Таш не могла поверить своей удаче. Это была одна из самых прекрасных вилл на Сен-Барт. «Родриго, скажи ему, чтобы срочно дал банковские реквизиты. Мы переведем деньги сегодня. Проси у меня все, что хочешь». Она уже мечтала, как на закате будет резвиться в волнах Карибского моря. «Поработаешь у меня в ресторане официанткой в четверг. Мы делаем благотворительный ужин вместе с Гагозиан, а селебрити и постоянные посетители будут обслуживать тех, кто придет». Родриго знал, что Таш понравится эта идея. «Я готова на всю неделю». Отсчет начался. Еще 2 недели, и все заботы будут забыты под ярким карибским солнцем. Трансатлантический перелет на другой континент в последнее время превратился в рутину. 3 фильма, и ты на месте. Полет Лондон-Нью-Йорк из восхитительного путешествия в Америку стал привычнее, чем поездка на автобусе до Пикадилли. В Нью-Йорке было запланировано несколько встреч. Она не без удовольствия обнаружила, что идеи по развитию бизнеса начинали приносить плоды. Но первым делом — съемки. Она закинула вещи в отель и прямиком направилась в студию. Сегодня был подготовительный день. Она знала, что с этой съемкой ей повезло. Карл устраивал очередной арт-ужин, и по счастливой случайности ее соседом оказался фотограф, который должен был снимать эту рекламу. Фотограф сразу же увидел в ней лицо духов и убедил арт-директора, что лучшей модели, чем Таш, в рекламе духов быть не может, обеспечив ей тем самым немалый гонорар и ее образ в каждом модном журнале на протяжении года. Она тут же себе представила, как ее лицо, случайно увиденное Беном в оставленном Фло-журнале, взбудоражит в нем воспоминания. Это чувство доставило ей еще большее удовольствие, чем мысль о нешуточном гонораре. По дороге в студию она позвонила Кате. «Не могу поверить, что я снова живу в Нью-Йорке!» Таш услышала звонкий смех. «У меня ощущение дежавю!» «И у меня», — поддержала ее Таш. «Нам не хватает лишь Анны, чтобы вспомнить наши молодые годы. А теперь еще и Каролина тут. Мне кажется, они с Марком поженятся». Таш с первого дня подозревала, что их отношения обречены на успех. Робкий интроверт Марк таял перед красотой и уверенностью Каролины. После постоянного абьюза со стороны Хью Каролина мечтала о глубоких, честных и доверительных отношениях, в создании которых Марку не было равных. «Ей сначала неплохо бы развестись», — рассмеялась Катя. «Завтра ужин у нас дома в честь твоего приезда». Арт-галереи Челси остались позади, и такси свернуло с 20-й улицы на 11-ю авеню. Декабрьское небо отражалось в гудзоне всеми оттенками синего. Таш посмотрела в окно. От отеля она проехала всего 30 улиц. Но как кардинально поменялся вид за окном. Если в верхнем Ист-Сайде дамы в норковых шубах спешили на шопинг после укладки, в богемной Челси студенты в кедах и пальто оверсайз слонялись между галереями и кофешопами. Едва перешагнув порог студии, где должна была проходить съемка, Таш сразу же наткнулась на арт-директора. «Я слышал, вы с Лулу делаете платформу». Таш привычно поразилась, с какой скоростью в мире моды распространяются слухи. «Пока все в разработке. Очень сыро». Она не кривила душой. Только месяц назад девелоперы-гении из российской глубинки приступили к разработке софта. В качестве SEO-компании Таш сразу же занялась привлечением инвестиций. Франческо, как и обещал, помог им на первом этапе. В Нью-Йорке она должна была провести несколько встреч по фандрайзингу. Намерение идти до конца и ставка на успех завладевали ею все сильней и сильней. В этой игре она должна победить. Ей хотелось доказать Бену, что он сделал неправильный выбор. Таш вышла на террасу, провожая взглядом серых голубей, парящих над крышами Нью-Йорка. Они приземлялись на крыше домов в поисках еды и затем, замерзнув без движения, взлетали обратно в небо. Она вспомнила, как 5 лет назад, сразу после окончания института, приехала сюда на лето к Кате. Катя уже была известной моделью и помогала Таш с работой. Сейчас, наблюдая за голубями, она вспомнила, как бегала по кастингам по колено в снегу, мерзла со 100 другими моделями в очередях в холодных коридорах, чтобы в конце концов услышать «Извините, мы ищем от 178 сантиметров» или «Нам нужен другой типаж». Сейчас она стояла в студии PR-59, чтобы сняться в рекламе духов одного из лучших мировых брендов. Была совладелицей модельного агентства и развивала свою платформу для таких же девочек, какой когда-то была сама. SEO — Chief Executive Office, дословно главный исполнительный директор. PR-59 — лучшая студия в области моды и рекламы. Каролина должна была заехать через час, так что у Таш было предостаточно времени, чтобы привести себя в порядок перед ужином. В дверь постучали. Доставка. Таш с радостью распаковала пакет. Кожаное платье Хлоя, заказанное на Net-a-Porter в Нью-Йорке, где уже начались распродажи, стоило в 1,5 раза дешевле, чем в Лондоне. Как хорошо жить в 21 веке. «И зачем ты остановилась на верхнем Ист-Сайде?» — удивилась Каролина выбору Таш, как только она забралась к ней в лимузин. «Всё равно то и дело будешь ездить в даунтаун». «На Мерсер-стрит, пожалуйста», — обратилась она к водителю. «Марк приедет туда на метро прямо с работы и приведёт друга, Зака. Ты должна помнить его по Монако. Он ходил с нами на ужин, помнишь, когда я познакомилась с Марком? У Зака тоже хедж-фонд, и он только-только развёлся». «А есть какие-то новости от Хью? Помнишь того парнишку, Оливера, который сидел с нами за столом в Кштате? Так вот, Марк устроил Хосе, его бойфренду, встречу с личным агентом Голливуда. Марк столько инвестирует в кино, что продюсеры на многое готовы, чтобы заполучить его денежки. В общем, Хосе согласился свидетельствовать против Хью. Теперь он у меня на крючке». «Ты хочешь подать иск?» Таш понимала, что за секс с несовершеннолетним Хью легко могли упрятать за решётку. «Только в самом крайнем случае я хочу получить то, что мне причитается. Я думаю, под угрозой иска Хью станет сговорчивей». Нью-йоркская квартира Чарльза занимала 2 последних этажа в здании из красного кирпича на Мерсер-стрит. Таш позавидовала панорамным окнам и высоченным потолкам, сразу окунающим тебя в атмосферу Нью-Йорка после викторианского Лондона. В квартире Чарльза, как и везде в Нью-Йорке, чувствовался масштаб. Посередине 100-метровой гостиной стоял массивный стол из цельного дерева. Он был украшен цветочными композициями и свечами в бронзовых подсвечниках и накрыт на 6 персон. За окнами стемнело, и языки свечей создавали некую интимность. «Ты видела, как здесь всё красиво украшено к Рождеству? Всё-таки в Нью-Йорке рождественские декорации получше, чем в Лондоне», заметила Катя, так и не дотянувшая в Лондоне до Рождества. «А мне кажется, самые красивые декорации в Париже. Как они украшают Шанс-Элизе и Авеню Монтень. И какой там милый рождественский рынок!» Каролина мечтательно вздохнула. «А мне нравится Лондон. Декорации на Риджент-стрит, на Бонд-стрит, Винтер-Вандерленд и, конечно же, Щелкунчик в опере». Таш вспомнила свою предрождественскую поездку к Бену. «Лондон с его Брекзитом? Никакие декорации на Бонд-стрит не украсят экономику страны». Таш удивлённо смотрела на Катю. Пожалуй, первый раз в жизни она услышала трезвое суждение о политике из её уст. Очевидно, не обошлось без влияния Чарльза. Чарльз с гордостью смотрел на свою избранницу и добавил: «То, что произошло в нашей стране, этот глупый референдум — позор для Тори. Позор для всей нашей системы. При всём моём уважении к Дэвиду Кэмерону, а я его знал с раннего детства, его блеф не сработал. Он поставил благополучие Великобритании на кон и продул его с позором. Этот эгоизм и самомнение непростительны для политика. На протяжении всей жизни отец готовил меня к Палате лордов, но после Брекзита я отказываюсь принадлежать к партии нарциссов, не видящих дальше своего носа. Лондонский хаос с бесконечными спорами о том, оставаться или выходить из Евросоюза, стал просто невыносимым». «Но не только из-за этого», — Катя поправила рука в белой рубашке. В рубашке и джинсах она выглядела как настоящая жительница Нью-Йорка. «Я совершенно не разделяю пристрастия англичан к загородной жизни. Мы съездили пару раз на охоту, и я чуть не умерла от скуки. Сидишь, как в детективе Агаты Кристи, в огромном доме с 5 друзьями, а вокруг ни души на несколько миль. Поэтому мы и перебрались в Нью-Йорк». «Поближе к Трампу», — пошутил Марк, «честному и дальновидному политику». Шутка Марка вызвала всеобщий смех за столом. «Извини, Чарльз, но лично я, как гражданин Германии, спасибо бабушке Ханне, а значит, и гражданин Евросоюза», — твердо произнесла Таш. Для большей образности имя страны она произнесла по-немецки. «Скажу, что Брекзит принесет мне кучу лишних хлопот. Но демократия превыше всего, а демократия — это власть народа. Победа большинства в референдуме незыблема. И что уж точно не является демократией, так это желание элит заставлять народ голосовать снова и снова, пока те не проголосуют так, как им бы того хотелось». Зак завороженно наблюдал за Таш. С каждой минутой она открывалась ему с новой стороны, о наличии которой еще 5 минут назад он и не подозревал. Ее доводы звучали убедительно, а энтузиазм, с каким она говорила, был заразителен. Вот женщина, которая четко знает, чего она хочет. Но Зак был не один из тех, кто внимательно следил за Таш. Катя смотрела на подругу и удивлялась, куда подевалась та робкая девочка, которую 20 лет назад она встретила в Переделкино. От ее застенчивости не осталось и следа. Вечная нерешительность испарилась. Что-то в ней поменялось. За последний год Таш повзрослела больше, чем за минувшие 10 лет. Если бы Катю попросили описать Таш, то первым, что пришло бы ей в голову, было определение «женщина». «Я не очень люблю рассуждения о политике», — вмешался в дискуссию Марк. «Но если мы заговорили о демократии и референдумах, тебе не кажется, что некорректно приравнивать голос 18-летнего парня из Ливерпуля, который еле дотянул до выпуска, к голосу, скажем, председателя Банка Великобритании, который проработал на своем посту последние 20 лет и знает экономику Великобритании как свои 5 пальцев? Тебе не кажется, что их голоса должны быть разнесены по шкале в избирательной системе как полярности, для того чтобы вес голоса зависел от компетенции избирателя? То же самое и здесь, в Америке, с избранием Трампа». Все взгляды устремились на Таш. «Марк, но мы же хотим прийти к некому среднему. К тому же твоя система позволяет жонглировать ею, как вздумается, и все решения будут приниматься в пользу элит, в силу того, что они обладают большими знаниями, имеют превосходное образование и занимают лучшие посты. А значит, и общей массы баллов у них всегда будет больше. Но если учесть фактор времени и потенциал нового поколения, за кем будущее?» Зак был сражен. «Мало того, что она красива, так еще и умна». Он откашлялся и примирительно произнес: «Возвращаясь к теме Рождества, мне кажется, перед Рождеством везде красиво. Ты надолго в Нью-Йорке?» Он любовался цветом ее кожи в свете свечей. «До Рождества, а потом мы вот с этой милой парой», она кивнула на Каролину и Марка, «летим на Сен-Барт. Стало быть, у меня полно времени, чтобы доказать тебе, что Нью-Йорк на Рождество ничем не хуже Лондона». Зак довольно улыбнулся. «Ты не составишь мне компанию на щелкунчик?» Каролина попыталась одновременно и подмигнуть Таш, и кивнуть, показывая, что та непременно должна принять предложение Зака. Зак не был ее типажом, но она не хотела отказываться от его ухаживаний. Она была свободна от каких-либо обязательств, и ничто не мешало ей согласиться. В голове она подсчитала, совокупное состояние гостей за столом зашкаливало за 500 миллиардов. Лучший момент для фандрайзинга трудно придумать. «С огромным удовольствием», — ответила Таш. «Заодно я хотела бы посоветоваться со всеми». Она решила начать издалека. «По поводу своей компании. Я в этом ничего не понимаю», — она обвела взглядом мужчин. Семья Чарльза, корни которой уходили во времена крестовых походов, была постоянным участником британского списка Forbes. И как старший сын, он должен был унаследовать и имя, и деньги, и имение. Его личное состояние, благодаря доле в семейной компании и контролируемому им успешному инвестиционному бизнесу, было в том же списке, однако на гораздо более скромном месте. Марк Гринберг и Зак Коэн познакомились в годы учебы в Массачусетском технологическом институте. После они оба переехали в Кремниевую долину набираться опыта на растущем технологическом рынке. На этом поприще Марк преуспел гораздо больше. Зак же, разочаровавшись в процессе, вернулся в Нью-Йорк и начал с торговли сырьем. За несколько лет его дела пошли в гору настолько, что он основал собственный хедж-фонд. Несколько раз Зак выигрывал звание менеджер фонда года за сумасшедшие возвраты на инвестиции для клиентов. Марк сколотил свое состояние на ранних инвестициях в технологические компании. Его активы росли в геометрической прогрессии вместе с капитализацией компании, в которой он удачно инвестировал на первоначальном этапе. «Мы с моим бизнес-партнером делаем платформу, помогающую соединить модели с заказчиками. Сейчас разрабатывается бета-версия, и основные инвестиции понадобятся для продвижения сразу после ее разработки». Каролина захлопала в ладоши. «Марк!» — она поправила лацкан его пиджака. «Давай дадим Таш деньги на ее платформу. Мне кажется, это такая хорошая идея, что если вы все скинетесь, у Таш будет самая крутая платформа в мире». «Так ты еще и предприниматель?» Зак не скрывал своего восхищения ее достоинствами. «Приходи ко мне в офис, покажешь свой бизнес-план. Подумаем, что можно сделать». Таш была довольна. Как ловко она разыграла карту по привлечению инвестиций. А Зак был доволен тем, как ловко он разыграл свою по привлечению Таш. Съемки прошли как по маслу. Вместо запланированных 2 дней они уложились в 1. До отлета на Сен-Барт она была совершенно свободна и могла посвятить все свое время новому детищу. Зак не заставил себя ждать со звонком. «Какой вечер у тебя свободен? Я хотел бы заказать билеты на балет. И какое утро, чтобы прийти ко мне в офис с бизнес-планом?» В 2 часа пополудни Таш, одетая в черный брючный костюм, любовалась видом на Манхэттен с 53-го этажа офиса Зака в финансовом квартале. На встрече присутствовали 2 сотрудника, специализирующихся на инвестициях в технологии, которым она и презентовала свой питч. Через 1/2 часа, оставив Таш им на растерзание, Зак убежал на другую встречу. Таш изучила предмет столь глубоко, что ни один каверзный вопрос не остался без ответа. Спустя 1 час мучений Зак постучался в переговорную. «Можно ее у вас украсть на обед? Вы еще не закончили?» «Да, общее понимание есть. Теперь надо дождаться выхода бета-версии, протестировать ее и получить одобрение инвестиционного комитета. С нашей стороны возражений нет, мы согласны». Таш сдержанно ликовала. «Это значит, что теперь она не может отказаться со мной пообедать», — радостно констатировал Зак. У Зака не оказалось планов на Новый год, и он решил присоединиться ко всем на Сен-Барт сразу после Рождества, которое он проводил с сыном. Они виделись почти каждый день. И, как и обещал, в 1 из вечеров он повел ее в Линкольн-центр на Щелкунчика. Несмотря на все старания Зака, он так и не доказал ей, что Нью-Йорк лучше Лондона. Весь балет она вспоминала, как год назад Бен сжимал ее руку в Королевском оперном доме, как она расплакалась на балете и как была счастлива в те мгновения. После балета они поехали пропустить по стаканчику в отель Граммерси. Зак отошел в туалет, пока Таш потягивала коктейль в низком кресле с велюровой обивкой. От скуки она достала телефон, чтобы проверить сообщение. Когда Зак вернулся, она выглядела взволнованной. «Ты не представляешь, что только что произошло. Самолет Хью разбился при взлете в Гонконге.